Командир Сун немедленно снял коврик и доски с кровати, чтобы открыть темный туннель. Без колебаний маленький белый щенок бросилась туда, а Юй Сяокао хотела последовать за ним, но ее удержал командир Сун, который крепко держал ее за руку. «Малышка, откуда у тебя столько мужества? Что ты будешь делать, если преступники устроят засаду?» Командир Сун пристально посмотрел на нее, затем взял инициативу на себя, прыгнув в туннель первым. Юй Сяокао последовала за ним в темный туннель. Сделав несколько шагов вперед, Юй Сяокао ударилась носом о нефритовый пояс, который командир Сун носил на талии, и боль заставила ее разрыдаться. Командир Сун зажег сигнальную ракету, затем обернулся, чтобы посмотреть на нее, вздохнув. «Будь осторожна и следуй за мной внимательно». Они вдвоем двинулись вглубь туннеля, и только тусклый свет указывал им путь. Позади них раздались шаги, указывающие на то, что подчиненные командира Сун также последовали за ними в туннель. Конец туннеля находился в следующем переулке. Боссы и ученые спешили, поэтому они даже не засыпали кирпичи, которые должны были препятствовать тем, кто их преследовал. Переулок соединялся повсюду, и двое торговцев детьми уже давно ушли, так в каком направлении им следует двигаться? Командир Сун был так расстроен. «Уу-уу!» Молодой вой привлек внимание Юй Сяокао. «Следуйте за мной», сказала она командиру Сун, а затем побежала к источнику воя. Покорно командир Сун последовал за ней. Прошло совсем немного времени, прежде чем Юй Сяокао увидела фигуру белого малыша. Он повернул голову, чтобы посмотреть на своего маленького хозяина, после чего повернулся и побежал в другом направлении. Юй Сяокао, командир Сун и все его подчиненные следовали сзади. Во время своего побега этим двум торговцам детьми приходилось постоянно быть начеку, чтобы не столкнуться с судебными приставами, патрулирующими улицы, и в то же время опасаться солдат, идущих у них на хвосте. Они петляли по переулкам, надеясь оторваться от преследователей, но они никак не могли ожидать, что преследующим солдатам поможет маленький волк, который был так же хорош, как полицейская собака. Поэтому, как бы они ни поворачивали, они все равно не могли избежать участи быть преследуемыми. Тихо опустилась ночь. Была безлунная ночь, поэтому город Тангу медленно погружался во тьму. Две темные фигуры осторожно выбрались из города Тангу через пролом в городской стене. Ученый заглянул ему за спину и прошептал: «Старший брат, мы сделали так много поворотов и пробежали так много кругов по городу, так что нас должны были потерять», нахмурив брови, босс Инь сказал: «Лучше быть осторожными. Отправляемся в порт». Ученый вздохнул и ответил: «Мы уже потеряли товар, как мы собираемся объясняться с покупателем? Черт возьми, кто бы мог подумать, что среди них есть сын командира? Это была просто слишком неудачная операция». Босс Инь сказал: «Пока мы живы, есть надежда. Мы последуем за торговым кораблем на юг и спрячемся там на некоторое время, пока будем планировать наши следующие действия. Вы больше не можете бежать, сдавайтесь». Командир Сун и его подчиненные окружили двух человек в кругу, и он сказал своему заместителю: «Приведи группу солдат с собой в доки и арестуйте всех, кто в этом замешан». Юй Сяокао, видя, что двое торговцев детьми уже были плотно окружены, отошла в сторону стены вместе с белым малышом, внимательно наблюдая за происходящим. Хотя два торговца детьми оказали ожесточенное сопротивление, они все же не могли сравниться с солдатами и были быстро задержаны. Как только Юй Сяокао вздохнула с облегчением, она почувствовала присутствие незнакомца позади себя. Мысленно она крикнула: «Стреляйте в него», но не успела увернуться, как большая рука подняла ее с земли и приставила к горлу холодный нож. «Остановитесь все, отпустите моего босса, иначе я лишу ее жизни». Хриплый голос из-за спины Юй Сяокао, казалось, напрягся в темноте. «Черт возьми, кто мог быть этим человеком, который остался в стороне? Должно быть, это один из тех, кто ждал за городом. Эх, если бы она знала раньше, то не последовала бы за ними сюда. Теперь она стала для них обузой». Юй Сяокао была полна сожаления. Командир Сун нахмурил брови, его свирепый взгляд, казалось, пронизывал в темноте. «Отпусти ребенка, и я оставлю тебя в живых, иначе. Освободи моего босса и ученого, иначе я захвачу кого-нибудь с собой даже после смерти». Преступник, удерживающий Юй Сяокао, решил сжечь за собой все мосты. Если он умрет, ребенок умрет вместе с ним. Юй Сяокао действительно хотела храбро сказать: «Не беспокойтесь обо мне», но это были не съемки фильма. Нож на ее горле имел высокую вероятность перерезать главную артерию, а с медицинским уровнем по оказанию медицинской помощи в это время, она определенно была бы мертва. Командир Сун попытался отвлечь внимание преступника, чтобы найти возможность спасти заложника. «Ты слишком многого хочешь. Что заставило тебя подумать, что одного заложника можно обменять на три жизни? В этой сделке так много можно потерять. Вот что я тебе скажу, если ты отпустишь заложника, я отпущу одного из вас на свободу». Человек, стоявший за Юйсиакао, несколько мгновений размышлял, а затем сказал: «Босс спас мне жизнь, если бы не было босса, меня бы сегодня здесь не было. Отпусти моего босса, Санзи». Тронутый босс Сынь посмотрел на расплывчатую фигуру, стоящую в темноте, и зашмыгал носом. «Командир Сун, однако, начал торговаться. Отпустить вашего босса, конечно, но откуда мне знать, что ты сдержишь свое слово, как только я отпущу его? Сначала отпусти маленькую девочку, она ни в чем не виновата». Преступник, удерживающий Юйсиакао, холодно рассмеялся. «Она не виновата, я сомневаюсь в этом. Она, должно быть, ваша сообщница, иначе зачем бы маленькой девочке появляться здесь посреди ночи? Прекрати нести чушь и быстро освободи моего босса». Командир Сун сделал два шага вперед и открыл рот, чтобы что-то сказать, но преступник повернул к нему нож и крикнул: «Стой, или тебе наплевать на ее жизнь». Как только он закончил говорить, белая фигура бросилась к нему и безжалостно укусила за запястье, в котором он держал нож. Преступник закричал, отпуская нож, и Юйсиакао воспользовалась возможностью и ударила его локтем в слабое место между ног. Преступник издал крик, который был еще более пронзительным, чем первый. Командир Сун рванулся вперед, и он не мог не пролить слезы сочувствия к преступнику, как только ясно увидел, что произошло. Маленькая белая собачка маленькой девочки все еще кусала его за запястье, в то время как другая рука прикрывала его важную часть. Преступнику было так больно, что он скрючился, как креветка, и даже не мог стоять твердо, поэтому командир Сун легко взял его под стражу. «Белый малыш, иди сюда». Видя, что преступник уже задержан, Юйсиакао отступила в сторону и позвала белого малыша, который все еще страстно держался за преступника. Запястье преступника было так сильно повреждено, что его рука определенно будет выведена из строя еще долгое время. «Хорошая работа, мой дорогой белый малыш». Юйсиакао достала из своей сумки кусок вяленого мяса и предложила его храброму щенку в качестве награды. Белый волчонок понюхал его носом, затем с презрением отвернул голову, как бы говоря: «Это волчье мясо такое вонючее, я не буду это есть». Юйсиакао вспомнила, что он был очень разборчив, как и его отец, который презирал мясо себе подобных. Они никогда не отказывались от мяса дикого кабана и зайца, которые забивали дома. Она воспитывала такую группу обжор, что мяса дома едва хватало. К счастью, большой серый волк время от времени отправлялся на охоту в горы, и он определенно каждый раз приносил с собой какую-нибудь дичь, так что запас мяса дома все еще был достаточно приличным. Командир Сун поднял большой палец вверх, показывая белому щенку: «Маленькая мисс, где вы взяли эту маленькую белую собачку? Это просто замечательно. Немного потренировавшись, его можно было бы с успехом использовать в жизни. Назовите мне цену, и я выкуплю у вас собаку. Я не продам его вам, сколько бы вы ни предложили». Юйсиакао провела рукой по мягкому меху белого малыша, пытаясь успокоить разъяренного щенка, который рычал на командира Сун. Командир Сун мог сказать, что какая она молодец, но не мог удержаться, чтобы не подразнить ее. «Я дам вам 100 тели, как насчет этого? 100 тели более чем достаточно для вас, чтобы купить несколько десятков собак, достаточно, чтобы вы купили даже пекинеса с запада». Юйсиакао и белый малыш направились к городским воротам, говоря: «Вам лучше оставить свои деньги, чтобы купить пекинеса для вашего драгоценного сына, чтобы он поиграл с ним. Наши маленькие малыши из рода волков не продаются ни за какую цену». Конечно, командир Сун не собирался во что бы то ни стало купить маленького щенка. Он привел своих подчиненных, чтобы открыть городские ворота, и повел задержанных преступников в здание правительства, где располагалась тюрьма. Внутри Юйхай, Люху и еще несколько детей с нетерпением ждали их возвращения. Внезапно черный малыш выбежал из здания и бешено помчался в темную ночь. Маленький Шито радостно воскликнул: «Должно быть, возвращается наша сестра». Все люди вокруг правительственного здания внезапно стали очень энергичными. Окружной судья Чжао, который весь день патрулировал со своими судебными приставами, забеспокоился, когда впервые услышал, что вторая мисс с семьей последовала за солдатами. Не было необходимости даже упоминать о том факте, что она попалась на глаза королевскому принцу Ян, этого уже было достаточно для него, чтобы он волновался, тем более, если она пострадает просто из-за того, что была крестницей генерала. Он тяжело вздохнул. Действительно, это было так все похоже. Если бы маленькие девочки из других семей столкнулись бы с этим инцидентом, они определенно были бы так напуганы, что спрятались бы. Где бы вы нашли такую, как она, ту, которая, как настоящий воин, бросился бы на передовую? У ножей и мечей не было глаз, если бы она была ранена, что бы он тогда делал? Все жители правительственного квартала вздохнули с облегчением, когда увидели маленькую фигурку, следовавшую за командиром Сун. Юйхай быстро подошел и обнял свою дочь, осматривая ее с головы до ног. «Сякао, ты ранена, дай мне посмотреть на тебя». Маленький Шито вдруг заметил, что на шее Сякао были мелкие красные отметины, и он закричал: «Сестра, ты ранена!» Его крик заставил многих людей забеспокоиться. Окружной судья Чжао также спустился вниз, обеспокоенно спросив: «Где вы пострадали?» «Поторопитесь, пусть доктор посмотрит». Глава 315. Бросил вызов непогоде, чтобы приехать к дочери. Поскольку некоторые дети были ранены, а другие заболели от дикого страха, власти пригласили доктора Сунь из медицинского центра Тунжинь. Его младший внук тоже пришел ему на помощь. А Юй Сякао уже знала младшего внука доктора Сунь. Это был тот самый ребенок, который остановил маленького малыша на полпути и попытался взять щенка к себе домой. Признав свою неправоту, он искренне извинился перед ней. Доктор Сунь уже поставил диагноз и вылечил многих детей. Среди раненых был ребенок, который был очень тяжело пострадал, когда пытался убежать и в конечном итоге был избит работорговцами. У ребенка было сломано два ребра, но, к счастью, ни один из его внутренних органов не пострадал. У сына командующего Сунь Яян, было только несколько поверхностных ран. Поскольку там был маленький Шито и еще несколько преданных детей, его травмы были не очень серьезными. Когда доктор услышал, что Юй Сякао получила травму, он поспешно бросился к ней со своей коробкой, полной лекарств. Все, что у нее было, это небольшая царапина на шее. Доктор Сунь не знал, смеяться ему или плакать. Это тоже считалось раной, это были всего лишь небольшие царапины. Однако он все равно очень осторожно проверил ее пульс. После того, как он убедился, что с ней все в порядке, он сказал: «Все в порядке. Если вы нанесете немного бальзама на рану на шее, с вами все будет в порядке. У вас еще остался какой-нибудь бальзам для ран, который вы сами делали. Просто используйте и его тоже, эффект будет довольно хорошим». Остальная часть дела продвигалась очень быстро. Группа злых и злобных преступников была либо убита в бою, либо поймана властями. Даже скупщик рабов в доках тоже был пойман с поличным и доставлен в тюрьму. До конца года шокирующий случай торговли людьми в префектуре Цзинь быстро завершился. Простые люди в городе Тангу, которые все сидели на корточках на зиму, быстро узнали из уст в уста, что произошло. Все, особенно семьи, которые вернули своих украденных детей, были глубоко благодарны окружному судье и военному чиновнику, поэтому они установили в своих домах мемориальные доски с надписью «Долголетие». Никто из них не знал, что маленькая девочка, которой только что исполнилось 10 лет, сыграла самую важную роль во всем этом. Юй Сякао, ставшая девочкой-героем, отказалась от предложения окружного судьи о вознаграждении. В ее глазах она упорно трудилась только для того, чтобы спасти своего любимого младшего брата. Люди, которые действительно рисковали, были солдатами под командованием военного чиновника, которые преследовали преступников. Она также не хотела создавать никаких проблем в будущем для своей семьи. По ее мнению, она не была такой храброй и самоотверженной, как о ней говорили, поэтому она не хотела прославиться именно таким образом. Поэтому она заставила окружного судью скрыть свое участие во всем этом мероприятии. Однако Фан Цзычжинь, находившийся в далекой столице, каким-то образом узнал об этом по своим каналам. Он бросил вызов ветрам и снегу, чтобы примчаться из столицы. К тому времени, как он добрался до резиденции семьи Юй, он почти превратился в снеговика. Как только он вошел, он осмотрел свою крестную дочь с головы до ног. Только после того, как он не увидел никаких ран, он вздохнул с облегчением. После этого он резко отругал Юй Сякао, но каждое сказанное им слово опровергало то, как сильно он беспокоился о ней. Юй Сяокао налила своему крестному отцу чашку имбирно-сахарной воды и смотрела, как он ее пьет. Она заговорила только после того, как он закончил. «Крестный отец, почти пришло время праздновать Новый год. Почему ты не проводишь каникулы с крестной матерью и младшим братом в столице, а вместо этого приехал в деревню Дуншань? У вас в гавани что-то происходит? Все рабочие в гавани ушли на празднование Нового года, так как же там может что-то происходить?» Когда твоя крестная мать услышала о твоем героическом поступке, она очень заволновалась за тебя. Если бы я не остановил ее, она бы тоже поехала со мной. Ты, почему я, твой крестный, не должен тебя ругать? Когда другие люди сталкиваются с опасностью, они все убегают, чтобы спрятаться, но ты же, наоборот, бежишь прямо к ней. После такого большого события ты даже не отправила никаких новостей в столицу. Если бы командир Сун не привез в столицу отчет, в котором упоминалось о твоем участии, я, твой крестный отец, все еще был бы в неведении. Чем больше Фан Цзычжэнь говорил, тем больше злился. Его глаза, круглые, как гонги, были устремлены на крестницу взглядом, наполовину полным разочарования, наполовину полным любви. Как этот ребенок мог быть таким бесстрашным? Юй Сяокао издала пару сухих смешков. «Крестный отец, разве я не в полном порядке? А, пришло время для Нового года, какой смысл вспоминать об этом и заставлять всех волноваться снова? Я просто еще не успела вам сообщить обо всем. Если мы позволили бы главарю преступников сбежать, я боялась, что он отомстит мне потом. Кроме того, маленький белый малыш смог учуять, куда направились преступники. Если бы я не последовала за ним, как бы командир Сун смог так ловко поймать всех этих плохих парней?» Фан Цзычжэнь собирался продолжить, когда Юй Хай вмешался из жалости к своей дочери, которую ругали до небес. «Хорошо, все уже прошло, какой смысл говорить об этом сейчас? Вы не сможете вернуться в столицу до Нового года, так что просто празднуйте с нами этот праздник». Юй Сяокао также воспользовалась этой сменой темы. «Крестный отец, я так давно тебя не видела, но первое, что ты делаешь, это ругаешь меня. Это из-за того, что у меня есть младший брат, ты больше не заботишься обо мне, своей приемной дочери». Фан Цзычжэнь поспешно успокоил чрезмерно чувствительное сердце своей дочери и тихо сказал: «Первоначально мы с твоей крестной матерью планировали отправиться к тебе после празднования банкета в честь 100 дней твоего младшего брата. Но кто бы мог подумать, что у Сиолинь появится хронический кашель. Все столичные врачи осматривали его, но ему все еще не становилось лучше. Даже императорские врачи ничего не могли для него сделать. В конце концов, именно луковица сычуаньского жареного картофеля с сиропом из мушмулы, которую ты приготовила, сделала его состояние лучше. Ты ничего этого не знала, но до того, как ты приготовила сироп, врачи дали ему лекарство, которое было таким горьким. Сиолинь кричал каждый раз, когда ему приходилось принимать лекарство, и твоя крестная плакала вместе с ним. Твое же лекарство самое лучшее, так как оно сладкое, поэтому Сиолинь любит его принимать». Юй Сяокао закатила глаза в глубине души, подумав: «Как это может быть немило? Я добавила в него много меда и коричневого сахара. Я думаю, что наш маленький Сиолинь заболел коклюшем. Луковица сычуаньской рябины, мушмула и груши обладают способностью подавлять кашель. Самым важным ингредиентом сиропа по-прежнему остается вода из мистического камня. В противном случае, как могло лекарство, которое было назначено, не глядя на пациента, работать так хорошо?» Фан Цзычжэнь с энтузиазмом продолжил: «Сиолинь даже не допил две бутылки сиропа для подавления кашля, а его болезнь уже стала отступать. Кроме этого, старший принц во дворце тоже простудился и сильно закашлял. Он также отказался принимать лекарства, поэтому император выпил остаток сиропа. Говорят, что всего через несколько дней употребления твоего сиропа старший принц перестал кашлять. Все императорские врачи проанализировали твой сироп и составили рецепт. Однако, когда они попытались воспроизвести его, их сироп были намного хуже твоего». В сердце Юй Сяокао зародилась тревога. Она действительно не хотела привлекать внимание императора. Она была уверена, что скоро в истории появятся подобные сиропы для подавления кашля, но если бы император действительно занялся этим, она бы просто сказала, что сама придумала рецепт. Фан Цзычжэнь продолжил свой рассказ. «После того, как маленькому Сиолинь стало лучше, наступила зима. Твоя крестная боялась, что из-за того, что он был так молод, он может снова заболеть в дороге, поэтому она решила вернуться в город Тангу весной. В промежутке твоя крестная написала тебе письмо, чтобы ты приехала в столицу, чтобы отпраздновать Новый год с нами, но в итоге ты отказалась. Сиакао, когда ты поедешь со мной в столицу, твоя крестная и я все хотим представить тебя нашим близким друзьям и семье. Давай подождем, пока маленький Сиалин не отпразднует свой первый день рождения. В это время я поеду в столицу и приму участие в праздновании его дня рождения один. Юй Сиакао все еще немного опасалась богатых и влиятельных семей в столице. Таким образом, она всегда испытывала некоторые колебания, отправляясь в столицу. Фан Цзычжин немного подумал и подсчитал, что до этого осталось меньше полугода, поэтому он кивнул в знак согласия. «Тогда мы договорились об этом. Только не пытайся найти другое оправдание или причину, чтобы не ехать, когда придет время». Юй Сиакао издала сухой смешок. «Как я могу, крестный отец, ты, должно быть, голоден. Позволь мне пойти на кухню и приготовить что-нибудь из твоего любимого, например, тушеную свиную рульку». Фан Цзычжин уже полгода не мог есть еду, приготовленную его дочерью. Он причмокнул губами и сказал: «Хорошо, я слышал, что ваша семья разводит несколько диких кабанов. Должно быть, тяжело с ними управляться в разгар года бедствий». Юй Сиакао улыбнулась. «Моя семья на самом деле не так уж много пережила. Мы твердо верили в слова этого белобородого бессмертного, поэтому загодя собрали урожай на полях. У нас было 6 акров сладкого картофеля, которые тогда были наполовину засажены, а также несколько рядов сладкого картофеля. Кроме того, у нас была кукуруза, немного пшеничной шелухи и тому подобное. Ах, у нас также был порошок из саранчи, который мы сделали из сушеной саранчи на складе. Использование этого для кормления свиней и кур заставляет их расти довольно быстро». На ужин Юй Сиакао не только приготовила тушеную свиную рульку, но и обжарила немного соуса из кузнечиков, чтобы Фан Цзычжин попробовал. Фан Цзычжин очень понравился пикантный и острый соус из кузнечиков. На самом деле, он съел 5 или 6 лепешек, покрытых соусом из кузнечиков, после чего, наконец, сделал перерыв, чтобы поговорить. «Дочь, почему ты до сих пор не отправила несколько банок такого вкусного соуса в столицу?» Юй Сиакао удивленно ответила: «Я попросила молодого королевского принца дать вам 2 банки, чтобы попробовать. Разве вы ничего не получили? Я подумала, что вам с крестной это не понравилось, потому что оно было приготовлено из саранчи, поэтому я не стала поднимать этот вопрос». «Что, ты попросила королевского принца Ян принести нам соус из кузнечиков? Почему я не слышал, как твоя крестная мать упоминала об этом? А, только не говори мне, что твоей крестной это не понравилось и она послала это в награду слугам. Этого не может быть, она всегда сразу говорит мне, когда ты нам что-то даешь». Теперь Фан Цзычжин был немного озадачен. Юй Сиакао мысленно проклинала юного принца королевской крови в своем сердце и надулась. «Крестный отец, если вы оба ничего не получили, то юный принц королевской крови, должно быть, взял это для себя. Этот парень действительно слишком наглый. Я специально сказала ему, что 2 банки были для вас, а оставшиеся 2 банки были для него. Преступник, который взял соус из кузнечиков, о котором говорили эти двое, в настоящее время находился далеко в столице. Чжу Цзюньянь в настоящее время с удовольствием ел соус из кузнечиков, в то время как его леди-мать и старший брат с тревогой наблюдали за ним. Внезапно у него зачесался нос и он громко чихнул. Он мысленно подумал: «Я уверен, что эта девушка Юй Сиакао говорит обо мне. Узнала ли она, что я взял 2 другие банки соуса из кузнечиков? Хм, какая разница, знает ли она? Это всего лишь 2 банки соуса из кузнечиков. У этой девушки в подвале так много замороженной саранчи, почему ее волнуют 2 банки соуса из кузнечиков? Она такая скряга». Принцесса Цзин испытывала такое ощущение, что ее желудок вот-вот скрутит, после чего она обеспокоенно сказала: «Цзюньянь, этот соус из кузнечиков действительно сделан из саранчи, будут ли какие-нибудь проблемы со здоровьем после употребления его в пищу?» Чжу Цзюньянь намазал толстый слой пикантного и острого соуса из кузнечиков на белую и мягкую булочку, приготовленную на пару. Он откусил огромный кусок и сказал: «Мама, не волнуйся, я ел его бесчисленное количество раз, пока был в деревне Дуншань. Какие могут быть проблемы? Этот соус из кузнечиков очень вкусный. Мама, старший брат, вы двое точно уверены, что не хотите попробовать? Разум принцессы Цзин в настоящее время был заполнен образами ужасной саранчи. Насекомые пугали ее больше всего, поэтому она поспешно покачала головой. «Как у меня вообще хватает смелости, когда я вижу, что тебе это так нравится? Ты можешь продолжать есть». Чжу Цзюньянь немного поколебался, прежде чем спросить принца Цзин, у которого было серьезное выражение лица. «Господин отец, вы хотите попробовать этот соус?» Принц Цзин молча подумал, а потом сказал: «Ты, маленький сопляк, ты наконец-то подумал обо мне. Я сижу здесь совсем один, и я не маленький. Ты притворился, что меня здесь раньше не было». У принца Цзин были очень серьезные манеры, даже перед своими родственниками. Он, находясь дома, продолжал держаться с достоинством и внушительностью. Обычно все его сыновья почитали его, но не были с ним очень близки, особенно его младший сын. С тех пор, как его младшему сыну исполнилось 5 или 6 лет, его характер сильно изменился, и он стал раздражительным и злым. Его младший сын часто травмировал людей. У принца Цзин даже сильно болели руки, когда он несколько раз сурово наказал его. Таким образом, его младший сын начал ненавидеть его. Обычно его младший сын избегал его всякий раз, когда их пути пересекались. Если Чжу Цзюньянь не смог избежать встречи с принцем Цзин, то он просто игнорировал его. Таким образом, Чжу Цзюньянь обычно разговаривал только со своей матерью и старшим братом за обеденным столом и игнорировал существование принца Цзин. Солнце, должно быть, взошло сегодня с запада, так как Чжу Цзюньянь добровольно заговорил со своим отцом. Один подарки на день рождения, обычай размещать различные предметы, кисть для письма, счет и т.д. перед младенцем в его или ее день рождения. Первое, что берет ребенок, предположительно, раскрывает его будущую сущность и карьеру. Глава 316. Подарки на Новый год. Императорский принц Цзин был очень тронут. Его младший сын наконец-то начал с ним разговаривать. Поедание саранчи не было таким уж большим делом. На самом деле, даже если бы его сын накормил ядом, для него это было бы самой сладкой конфетой в мире. После того, как его младший сын завершил свое морское путешествие, он значительно изменил свой характер и уже не был таким темпераментным, как раньше. Его сын не причинял никаких неприятностей, несмотря на то, что вернулся более полугода назад и вместо этого привлек внимание императора. Императорский принц Цзин купался в лучах славы своего сына каждый раз, когда думал о комплиментах, которые раздавались в столице. Хотя внутренне он был очень счастлив, императорский принц Цзин все еще сохранял свою обычную торжественную и серьезную манеру. Он взял палочки для еды и зачерпнул щедрое количество соуса из кузнечиков. Он скопировал манеру своего сына и намазал ее сверху на дымящуюся булочку. Прямо перед тем, как он собирался откусить большой кусок, принцесса Цзин остановила его. «Дорогой муж, это сделано из насекомых, ты уверен, что хочешь это съесть?» «Нет никаких проблем». Императорский отец однажды сказал, что люди, живущие в гористой юго-западной части страны, все используют насекомых в качестве пищи для своих почетных гостей. На самом деле, некоторые насекомые довольно питательны и содержат много чего-то подобного, например, белок. Наш сын съел это без проблем, так что, как с его отцом, может что-то случиться. Несмотря на то, что его жена пыталась остановить его, императорский принц Цзин откусил огромный кусок, а затем тщательно прожевал, пробуя его на вкус. Вкус был действительно довольно приятным и напомнил ему о вкусе маленьких креветок. Чжу Цзюньянь ел и продолжал говорить: «Этот соус из кузнечиков был ферментирован, поэтому у большинства людей не будет аллергии на него. В прошлый раз главный мой помощник Су, который является личным управляющим императора, съел немного соуса из кузнечиков, который не был ферментирован. В итоге у него появились волдыри по всему телу, и они были очень зудящими. Хотя соус из кузнечиков очень вкусный, не все могут им насладиться». Принцесса Цзин почувствовала, что ее аппетит полностью исчез, когда она продолжала думать о том, что ее муж и сын едят пищу, приготовленную из отвратительных насекомых. Рой саранчи из прибрежных районов также распространился на столичный район. Все цветы в ее саду были съедены саранчой. К счастью, все знаменитые и ценные растения, которые она приобрела в городе Тангу, были быстро перенесены в стеклянную оранжерею. В противном случае они тоже были бы уничтожены саранчой. Когда она подумала о камелии, которую привезла из города Тангу, принцесса Цзин сразу почувствовала радость и гордость. В столице было много людей, которые любили камелии. Из этих людей принцесса Цзин и жена императорского наставника, леди Фэн, были самыми одержимыми. Поначалу эти две дамы, у которых были одинаковые симпатии, поддерживали очень близкие отношения и часто проводили время друг с другом, обмениваясь способами выращивания цветов. Кроме того, они решили, что будут организовывать вечеринки по признанию камелий. На этих вечеринках не мог присутствовать кто угодно. Только люди с соответствующим званием и правильной репутацией могли быть приглашены принцессой Цзин и леди Фэн. Все благородные юные леди и матроны столицы шумно требовали приглашений на вечеринки в честь камелии. Тот, кто получил приглашение, мог в будущем не только поднять голову среди других дам, но даже их кланы также чувствовали, что они приобрели престиж. Все, кто имел хоть какой-то статус в столице, знали о вечеринках с камелиями. Однако хорошие вещи не длятся вечно. Два организаторов мероприятий все закончилось тем, что они поссорились. Все в столице знали, что императорский принц Цзин души не чаял в своей жене, поэтому он велел людям искать для нее самые знаменитые и ценные камелии. Это делало леди Фэн счастливой и завистливой одновременно. Она была счастлива, потому что это означало, что каждый год на вечеринке по оценке камелий появлялись новые камелии, и завидовала, потому что все эти камелии не принадлежали ей. Она могла только любоваться ими издалека. Леди Фэн была той, кто действительно любила растения и цветы. Она не только любила цветы, но и была экспертом в их выращивании. Она даже однажды лично вырастила новую породу камелий. Принцесса Цзин завидовала ее талантам. Таким образом, принцесса Цзин также подражала своей подруге и начала лично ухаживать за своими любимыми камелиями. Однако ее более позднее прозвище «Истребительница флоры» было дано ей не без причины. Многие из ее драгоценных камелий были отправлены ею на безвременную смерть. Леди Фэн много раз пыталась убедить ее, но принцесса Цзин теперь была очень заинтересована в том, чтобы заботиться о своих собственных цветах, поэтому она отказалась слушать свою подругу. После того, как принцесса Цзин в конечном итоге убила высококачественную 18-летнюю престижную камелию, леди Фэн была так убита горем из-за этого, что несколько дней не могла нормально спать и в итоге поссорилась с ней. Эти двое больше не были друзьями, и вечеринок с камелиями больше не было. «Мама, о чем ты думаешь?» Наследник принца Цзин в настоящее время подвергался издевательствам со стороны своего отца, чтобы попробовать соус из кузнечиков. Он посмотрел на мать, чтобы попросить о помощи, но обнаружил, что она тупо смотрит в пространство. Когда принцесса Цзин очнулась от своих мыслей, она вздохнула и сказала: «Я не знаю, были ли ценные растения и цветы в том горном ущелье, о котором говорила Юй Сиакао, уничтожены саранчой. В прошлый раз Сиакао привела с собой служанку госпожи Фан, и они сказали, что видели там много ценных растений всего в нескольких шагах. Были даже некоторые старые травяные лекарства. Это действительно хорошее место. Если бы я не боялась, что в этом районе водятся злобные звери, я бы тоже пошла туда посмотреть». Чжу Цзюньянь подумал о том большом сером волке, которому дали имя Большой Серый, и кивнул: «Я тоже слышал об этом месте. По-видимому, во враге живет очень большой и свирепый волк. Однако этот волк довольно умен и когда-то помог семье Юй. Когда он увидел, что его мать очень интересуется этой темой, Чжу Цзюньянь очень кратко рассказал о том, что произошло, когда они сражались против голодающей волчьей стаи». Принцесса Цзин воскликнула в восхищении: «Сиакая ранее помогала этому волку, так что волк в конечном итоге спас ее отца. Я никогда бы не подумала, что животное может быть таким же ласковым и верным. Но разве воспитание волка дома не вызовет проблем для семьи Юй?» Чжу Цзюньянь ответил: «Я сказал всем жителям деревни, что волк будет домашним животным, которого я воспитывал с младенчества до зрелого возраста, и что его было неудобно привозить в столицу, поэтому семья Юй заботилась о нем для меня. Этот волк может понимать человеческий язык, и до тех пор, пока он не почувствует никакой злобы, он не нападет на людей. Ах да, мы собираемся во дворец в этом году, чтобы устроить семейный ужин в канун Нового года. Император уже объявил, что в этом году очень холодно, так что нет смысла заставлять людей страдать. Так что в этом году мы просто устроим семейный ужин в канун Нового года дома». Императорский принц Цзин наслаждался вкусом соуса из кузнечиков. Он достал еще одну ложку и намазал ее на другую булочку, приготовленную на пару. Больше половины банки с соусом из кузнечиков уже было съедено, так что Чжу Цзюньянь несколько недовольно закрыл ее. Когда принц Цзин увидел действия своего сына, Он со смехом отругал его. «Эх ты, сынок, ты тот, кто пробудил аппетит этого человека, а сам пытаешься приберечь остаток соуса из кузнечиков для себя. У тебя никаких манер. Быстро, дай своему отцу банку, чтобы выразить свое родительское уважение». На этот раз Чжу Цзюньянь принес только 4 банки соуса из кузнечиков, и 2 из них были банками, которые он украл у генерала Фан. У его царственного отца было нечестивое выражение лица, которое говорило: «Если ты не дашь своему отцу соус из кузнечиков, значит, ты меня не любишь». Чжу Цзюньянь долго терпел боль в своем сердце, а затем неохотно отдал оставшуюся половину банки соуса своему отцу с каменным выражением лица. Принц Цзин раздраженно рассмеялся. «Что это за выражение? Это просто всего лишь еда, а ты ведешь себя так, будто я отрезаю от тебя куски плоти. Если тебе это так нравится, тогда просто купи рецепт у этого человека, и пусть наши повара приготовят что-нибудь для тебя. Как они могут сделать это без ингредиентов?» Чжу Цзюньянь вспомнил, что у семьи Юй все еще было несколько мешков с саранчой в их ледяном погребе, и решил, что, когда начнется весна, он вернется в деревню Дуншань, чтобы должным образом осмотреть посев и уход за кукурузными полями. Чжу Цзюньянь уже сказал окружному судье Чжао, чтобы он присмотрел хорошую землю для покупки в городе Тангу. В этом году город Тангу сильно пострадал от нашествия саранчи, и не каждой семье так повезло, как семье Юй, выжить без каких-либо потерь. Во многих деревнях в окрестностях были поля, на которых не осталось ни единого зерна, которое можно было собрать. Таким образом, до того, как появилось зерно для оказания помощи в случае стихийных бедствий, подавляющему большинству простолюдинов приходилось покупать зерно по высокой цене, чтобы выжить. Было очень мало людей, которые могли бы позволить себе уплату земельного налога после зимы и начала весны. В то время было бы много людей, продающих поля, землю и детей. Поскольку он хотел использовать город Тангу в качестве базы для выращивания улучшенной кукурузы, ему требовалось огромное количество сельскохозяйственных угодий. Семье Юй 170 или около того акров земли будет явно недостаточно даже для начала. Таким образом, Чжу Цзюньянь заставил окружного судью Чжао начать покупать поля и землю с осени. Лучшими участками земли были те, которые все соединялись в один кусок. Однако даже те участки земли, которые не были связаны между собой, тоже покупались. Когда пришло время, все, что ему нужно было сделать, это поменяться местами с другими людьми. Поскольку императорский двор использовал эту землю, они также должны были компенсировать владельцам потраченные усилия и заплатить деньги. Те, кто был благоразумен, определенно согласились бы на сделку. В то время как Чжу Цзюньянь молча строил свои планы на следующий год, семья Юй уже начала радостно готовиться к Новому году. Последний маленький дикий кабан, выращенный на заднем дворе, был убит всего несколько дней назад. Они планировали отправить 10 кусков мяса дикого кабана, 20 килограмм пшеничной муки и несколько пачек чоя бабушке и дедушке Сиакао по материнской линии из деревни Сишини семьям старших братьев старого Юй. У большинства семей сейчас были более тяжелые жизненные обстоятельства. Хотя цены на зерно стабилизировались и снизились, большинство жителей деревни забили всех своих животных дома, потому что они ели драгоценное зерно в год бедствия. Кроме того, цены на свинину подскочили перед Новым годом, и большая часть свинины была лихорадочно выкуплена этими богатыми семьями в городе задолго до этого. Таким образом, большинство простолюдинов теперь не могли купить никакого мяса. Естественно, простые люди не могли позволить себе купить свинину, которая теперь стоила несколько сотен медных монет за килограмм. Таким образом, многие семьи использовали сушеные овощи в качестве начинки для пельменей, необходимых для семейного ужина в канун Нового года, просто чтобы они могли их съесть. В прошлом те, кто не мог позволить себе мясо, все ели капусту и редиску. В этом году возможность есть сушеные овощи уже считалась неплохой. Подарки, которые посылала семья Юй, были похожи на добавление угля в семьи в холодную погоду. По иронии судьбы, когда они отправляли их, им удалось сделать это на следующий день после сильного снегопада. Снег доходил человеку до икр, так что большинство повозок с трудом проезжали по нему. Юй Сиакао взволнованно взялась за отправку новогодних подарков своим родственникам. С тех пор, как они закончили строить снежные сани, у нее действительно не было другой возможности использовать их, кроме как самой бегом сделать несколько петель через близлежащий лес. Теперь ее сани, которые тащил волк, наконец-то можно было использовать с пользой. С тех пор, как Большой Серый переехал жить к семье Юй, он мог пить воду, в которую каждый день она добавляла воду из мистического камня. Его изначально сильное телосложение стало еще более крупным и могучим. Когда он сел на землю, Сиакая была недостаточно высока, чтобы дотянуться до его макушки. Хотя Большой Серый выглядел довольно свирепым, он был более нежным, чем самая послушная собака в мире, когда стоял перед Сиакая. Что касается других людей, то они видели только его равнодушную сторону. Если бы кто-нибудь из других членов семьи Юй захотел командовать им, им бы не повезло. Таким образом, только Юй Сиакая могла выйти на улицу, чтобы отправить новогодние подарки. В конце концов, никто другой не мог управлять волком, тянущим сани. Юй Сиакая сидела в передней части саней, которые были не очень большими, в то время как задняя часть была набита свининой и пшеничной мукой. В задней части саней были планки, так что ей не нужно было беспокоиться о том, что груз соскользнет на полпути. Юй Сиакая была укутана в свой самый теплый комплект одежды, а на голове у нее была шапка из кроличьего меха, которая могла закрывать уши. Ее шея была закутана в шарф из кроличьего меха, а внутренняя сторона сапог также была подбита толстым и мягким кроличьим мехом. Юйхай боялся, что его дочь может замерзнуть, поэтому он также завернул ее в свое пальто из волчьего меха. В конце концов можно было разглядеть только пару ярких глаз. «Поехали!» Юй Сиакая махнула рукой своей семье и приказала Большому Серому отправляться в путь. Большой Серый медленно шел по заснеженной земле. Как только он выехал из деревни, он постепенно ускорился, пока деревья по сторонам дороги не пронеслись мимо. Сначала оба малыша, волчонка, тоже хотели последовать за ними, но их коротким ногам мешал густой снег, поэтому они не могли бежать очень быстро. Еще до того, как они покинули деревню, их уже бросил отец, и они могли только с негодованием вернуться домой. В середине зимы было очень холодно, так что, пока они ехали по дороге, не было видно ни единой живой души. Это означало, что никого не нужно было пугать видом Большого Серого. Юй Сиакая сначала отправилась в дом второго старшего брата своего дедушки. Юй Лис жил в большой деревне, которая была еще более западной, чем деревня Сишань. Эта деревня находилась не рядом с горами или морями, и у нее было больше хороших сельскохозяйственных угодий. У семьи Юй Лис было более дюжины акров хороших сельскохозяйственных угодий. После уплаты налогов у них оставалось достаточно зерна, чтобы пережить зиму, не умирая с голоду. Однако, поскольку этот год был годом бедствий, им все равно приходилось тщательно распределять каждую крупинку зерна, даже несмотря на то, что в этом году суд отменил налоги. Когда Юй Сиакая въехала в деревню, она не встретила ни одного человека, потому что большинство людей сидели по своим домам зимой. Она сразу же подъехала на санях ко входу в резиденцию своего второго двоюродного дедушки и постучала в дверь. Человеком, который открыл дверь, был старший сын ее второго двоюродного дедушки, Юй Ян. Когда он увидел Юй Сиакая, которая была завернута так, что напоминала крошечный шарик, он на мгновение удивился, прежде чем сказал: «Это Сиалянь или Сиакая?» Глава 317. «Это волк или собака?» Поскольку две семьи жили далеко друг от друга, они обычно не очень часто виделись. Таким образом, сыновья второго двоюродного дедушки были не очень хорошо знакомы с Юй Сиакая. Она стянула шарф и сухо усмехнулась Юй Янг. К счастью, в это время Юй Лис вышел из внутреннего двора. Когда он увидел Юй Сиакая, на его лице появилось удивленное выражение. «Сиакая, почему ты приехала в такой снежный день? Дома что-то случилось?» «Ничего не случилось. Моя семья зарезала свинью, и мой отец сказал мне привезти вашей семье немного мяса». Нос Юй Сиакая был заморожен до ярко-красного цвета, а на ее длинных ресницах застыл слой инея. Это контрастировало с ее бледной белой кожей и делало ее похожей на снежную фею. «В этом году у всех тяжелые времена, а свинина такая дорогая. Вы, ребята, могли бы взять свинину и продать ее за деньги, чтобы купить больше зерна, так почему вы даете нам свинину? Быстрее забирайте ее обратно». В прошлом семья Юй Лис жила в лучших условиях из всех трех братьев. Семья Юйхай была выжата досуха госпожой Чжан, но он, как второй двоюродный дедушка, мало чем мог помочь. Когда семья Юйхай отделилась от семьи, он тоже не очень помогал. Таким образом, как у него могло хватить наглости отнимать вещи у молодого поколения? Старшая невестка Юй Лис увидела большой кусок мяса и мешок зерна на санях и не могла отвести глаз. Она поспешно перебила своего свекра и сказала: «Отец, племянница приехала издалека и, должно быть, замерзла. Быстро впусти ее, пусть она согреется». Юйсякая поспешно покачала головой. «Не нужно, мне еще надо будет съездить в деревню Сишань, чтобы передать новогодние подарки для других родственников. Дедушка, позволь мне заранее пожелать вам счастливого Нового года и, я надеюсь, что следующий год будет спокойным и благоприятным». Она выгрузила мясо и зерно, отложенные для семьи ее второго двоюродного дедушки, а затем снова забралась на сани, после чего сказала большому серому, чтобы он уезжал. Юйлись хотел, чтобы она осталась пообедать у них дома, но она отказалась по той причине, что ей нужно было поехать в дом бабушки и дедушки по материнской линии. Она была не очень хорошо знакома с семьей своего второго двоюродного дедушки и не хотела заводить с ними неловкий разговор. Старшая невестка Юйлись нетерпеливо открыла мешок. Когда она увидела, что он был полон белой муки, она воскликнула в изумлении. «Отец, семья Дахай действительно щедра. Здесь так много белой муки, по меньшей мере 20 килограмм. И эта свинина, должно быть, тоже весит около дюжины килограмм. Если бы мы отвезли ее в город, мы могли бы продать все это минимум за пару тайли». Юйлись смерил ее свирепым взглядом и сказал: «Как это может стоить всего пару тайли? Это мясо дикого кабана. Семья Юйхай действительно доброжелательна и добра. Мой третий брат сейчас живет с ними комфортной жизнью. Слушай, невестка, это мясо – новогодний подарок, который Дахай подарил нам. Сколько бы денег это ни стоило, мы не можем его продать». Его старшая невестка улыбнулась. «Тогда нам придется наслаждаться самой вкусной едой. Да, у семьи Дахай действительно есть навыки, чтобы заполучить такую свежую капусту. Мы сможем приготовить пельмени с капустой и свининой на новогодний ужин. Наша семья будет, наверное, единственной семьей в деревне, которая в этом году сможет есть клёцки с капустой и свининой». Юйлись ухмылялся до тех пор, пока морщинки у его глаз не стали более заметными. «Мы наслаждаемся этим благодаря моему брату. В следующем году, когда весной у нас будет урожай зерна, нужно не забыть послать немного зерна им в ответ. Как родственники, мы можем стать ближе друг к другу только в том случае, если будем работать над нашими отношениями вместе». Юйян был младшим сыном Юйлись. Он уставился в ту сторону, где исчезли снежные сани, и внезапно воскликнул: «Отец, ты видел, кто тянет сани?» Юйлись посмотрел на отпечатки, оставленные на снегу, и улыбнулся. «Кто еще это может быть?» «Должно быть, это одна из собак, которых твой дядя разводит дома. Твой дядя действительно странный. В год бедствия людям нечего есть, но он все еще разводит несколько собак, которые едят драгоценную пищу». Юйян в свою очередь не был убежден в этом. Он немного подумал и решил, что это кажется немного абсурдным, после чего тихо сказал: «Отец, я не думаю, что это животное было похоже на собаку, я думаю, что оно больше походило на волка». «Чепуха, ты видел волков раньше? Если волк не съест человека, это уже считается великим благословением. У кого хватит смелости заставить кого-то тащить сани?» Юйлись резко отругал своего вспыльчивого младшего сына. У этого парня действительно было безумнейшее воображение. Как мог волк тащить сани для людей? Юйян пробормотал несколько обиженно: «Я думаю, что эти следы похожи на волка. Его уши подняты вверх, а хвост опущен вниз. Если это не волк, то это должно быть нечто среднее между собакой и волком. Хаем, когда у меня будет время, я должен навестить семью брата Дахая и посмотреть. Если у них будут щенки, я попрошу его подарить мне одного». Юйлись хлопнул сына ладонью по голове и сказал: «Ты заведешь собаку? Ты собираешься кормить его своими собственными пайками, а? Прямо сейчас никто не может даже набить свой собственный желудок. Так как же у нас может появиться дополнительная еда, чтобы вырастить собаку? Просто забудь об этой своей идее». Юйсяка быстро ехала по заснеженным дорогам и, наконец, в полдень добралась до деревни Сишань. Когда она въехала в деревню, то наткнулась на женщину, которая слонялась без дела снаружи. Женщина испугалась при виде большого серого и упала на землю, крича: «Боже мой, волк, волк в деревне!» Прежде чем Юйсяка успела что-либо сказать, она испуганно бросилась к своей резиденции. Большой серый притормозил и повернул голову, чтобы невинно взглянуть на Юйсякая. Сякая беспомощно сказала волку: «Давай быстрее поедем и будем избегать любых людей, которых она может привести с собой. Они могут подумать, что ты дикое животное, и попытаются убить тебя». Большой серый продемонстрировал высокомерное выражение лица. Все люди были такими маленькими и слабыми, как они могут причинить ему вред. Однако, чтобы избежать ненужного шума, Юйсякая все же призвала его ускорить шаг и добраться до дома ее бабушки и дедушки по материнской линии. Ворота в их резиденцию были широко открыты. Она постучала несколько раз, а затем разгрузила сани. Сначала она распрягла большого серого и отвела его в укромное место отдохнуть, чтобы люди не испугались его. Ее старший дядя по материнской линии услышал шум снаружи и вышел из дома. Когда он увидел Юйсякая, похожего на маленького снеговика, с большим серым волком, это зрелище так напугало его, что он поспешно поднял деревянный шест у стены, чтобы подготовиться к бою. «Дядя, это я, Сякая». Юйсякая заметила его действия и поняла, что он был тоже напуган большим серым, поэтому она поспешно объяснила. Люпей пристально смотрел на происходящее. Человек, ведущий большого серого волка, неожиданно оказался его любимой маленькой племянницей. Затем он посмотрел на маленькие снежные сани позади нее и сразу же почувствовал, что проваливается в сон. Его младший брат был действительно слишком странным, чтобы позволить волку тащить сани с людьми и даже позволить своей дочери Сякая самой привезти вещи. «Сякая, почему ты здесь прямо сейчас? Быстро иди в комнату и ложись на кровать Кан, чтобы согреться». Старшая тетя по материнской линии тоже вышла из дома и начала тянуть Сякая за руку, чтобы завести ее внутрь. Когда большой серый увидел, что его маленького хозяина уводит незнакомец, он поспешно протиснулся внутрь и внимательно наблюдал за мадам Хань. Старшая тетя по материнской линии вскрикнула и дрожащей рукой указала на большого серого. «Сякая, что это за животное?» Юйсякая быстро успокоила свою тетю. «Тетя, это домашнее животное, которое воспитывает молодой королевский принц. Его зовут Большой Серый, и он волк. Не судите о нем по его свирепому виду, на самом деле он очень послушный. Он никогда не кусает людей просто так. Волк не кусал людей случайно, но ее слова означали, что он все-таки мог кусать людей. Кто знал, решит ли волк выбрать случайную жертву и укусить ее. Ух ты, это собака или волк? Это выглядит так впечатляюще». Младший сын третьего дяди по материнской линии, 13-летний Лю Чжиминь, выбежал из дома. Он остановился примерно в 3 шагах от большого серого и ломал голову, как подойти ближе. Он был немного напуган, поэтому его лицо выдавало смешанные эмоции. Юйсякая пальцами расчесала мех на груди большого серого и стряхнула весь снег с животного. Затем она обратилась к Лю Чжиминь. «Большой серый является волком, однако он уже приручен и даже более послушен, чем некоторые собаки». Большой серый искоса взглянул на нее, а в его глазах мелькнуло высокомерие. «Почему ты сравниваешь меня с этими тупыми собаками? Такое сравнение обижает меня». Младший сын второго дяди по материнской линии, Лю Чжицань, осторожно подходил все ближе и ближе, пока не оказался примерно в шаге от большого серого. Когда он заметил, что большой серый не обращает на него никакого внимания, его мужество возросло, и он протянул руку к волку. Вторая тетя по материнской линии, мадам Ху, завизжала. «Чжицань, ты хочешь умереть? Твой младший двоюродный брат уже сказал, что это волк, волк». Большой серый почувствовал раздражение при звуке пронзительного голоса мадам Ху и нетерпеливо топнул по заснеженной земле. Сякая нежно погладила его и сумела успокоить. «Дети, быстрее выгружайте вещи из саней, мы не можем позволить капусте замерзнуть». Юйсякая поспешно использовала тактику, чтобы отвлечь их, для того, чтобы избежать продолжения провокаций. Тем более эти двое постоянно провоцировали Большого Серого. Темперамент Большого Серого был не так уж хорош. Проведя так много времени с семьей Юй, он все еще игнорировал большинство из них. Так что же он сделает с этими двумя незнакомцами, которых никогда раньше не видел? Бабушка Сякая по материнской линии, мадам Я, медленно вышла из резиденции и упрекнула двух своих невесток. «Сякая приехала. Так почему ее не провожают внутрь? Бедный ребенок замерзнет. Сякая, заходи внутрь и иди в мою комнату». Сякая стряхнула весь снег со своего тела и сняла волчью шубу, чтобы повесить в прихожей, для того, чтобы она высохла. Она вошла в комнату и, наконец, сняла шарф и шапку. Большой серый скопировал ее и стряхнул весь снег со своего тела, прежде чем грациозно и надменно последовал за Сякая в комнату. В комнате мадам Я было только 2 человека, которые тихо разговаривали, и больше никого не было. Самое главное, там не было никаких надоедливых детей, так что Большой Серый был очень доволен. «Ай, откуда этот парень внезапно появился? Сякая, скажи ему, чтобы он лег где-нибудь сбоку, чтобы в конечном итоге он никого не напугал. Лю Куньцзинь, дед Сякао по материнской линии, знал, что Большой Серый был волком и слышал, что животное спасло жизнь его зятю. Однако у волка всегда будет дикая природа, поэтому всегда лучше держаться на безопасном расстоянии. Лю Чжиминь закончил приносить всю капусту на кухню и теперь вошел в комнату. Он улыбнулся. «Дедушка, младшая сестра Сякао дала нашей семье много свинины, пшеничной муки и капусты», — Лю Куньцзинь сказал. «Мы даже не доели свинину, которую вы, ребята, дали нам в прошлый раз, так почему вы даете нам еще? Мы возьмем капусту, но ты должна забрать пшеничную муку и свинину домой». Юй Сякао надула губы. «Я храбро прошла сквозь ветра и снег, чтобы прийти и подарить дедушке и бабушке эти подарки, а вы хотите, чтобы я забрала их обратно? Если я вернусь, моя мама обязательно отругает меня за то, что я плохо выполняю ее просьбы. Я не хочу забирать их обратно». Госпожа Я нежно вытерла покрасневшее от холода лицо внучки и сказала: «Твои отец и мать действительно слишком наглые. В такой холодный день они заставили своего ребенка выполнять такие поручения, и ради чего? Если, в конечном итоге, ты заболеешь, то можешь им передать, что я их не прощу после этого». Мадам Хань уже убрала пшеничную муку. Она вошла в комнату и обеспокоенно спросила: «Сякао, ты уже пообедала? Позволь мне приготовить тебе несколько клёцок из теста, приготовленных из половины пшеничной муки и половины грубого зерна. Суп и клёцки утолят твой голод и согреют тебя». Семья Лю ела два раза в день. В это время они совсем недавно позавтракали. Если бы Сякао не приехала бы в полдень, они бы ничего не приготовили. Госпожа Хань знала, что у семьи Юй была привычка есть три раза в день и что Сякао, должно быть, покинула резиденцию очень рано утром, так что она, должно быть, уже проголодалась. Юй Сякао кивнула и сказала: «Пельмени из теста тети самые лучшие. Спасибо тебе, любимая тетя». В это время три ее дяди по материнской линии и три тети по материнской линии и все их дети вошли в комнату, чтобы поприветствовать Юй Сякао, их юного гостя. Большой Серый, который изначально лежал рядом с кроватью, был выпровожен из комнаты, и ему некуда было идти. Он выбежал из комнаты, чтобы найти более тихое место, чтобы прилечь. Бабушка Сякао увидела, что комната была заполнена таким количеством людей, что не было места, чтобы ступить, поэтому она обратилась к своим сыновьям и невесткам: «Вы все должны пойти и делать то, что вы делали раньше. Здесь нет никого постороннего. Просто оставьте здесь несколько представителей молодого поколения, чтобы составить компанию Сякао». Из трех дочерей старшего дяди по материнской линии его старшая, Лю Фифэн, уже была замужем. Во время ее свадьбы семья Юй сделала ей большой подарок в качестве приданого, что заставило всех жителей деревни Сишэнь еще долгое время с энтузиазмом сплетничать об этом. Его второй дочери, Лю Фиэн, должно было исполниться 17 после Нового года, и она уже была помолвлена. Ее свадьба была назначена на начало весны. Его младшей дочери, Лю Фиянь, было почти 15 лет. Говорили, что старшая тетя по материнской линии в настоящее время подыскивает для нее подходящие семьи. Глава 318. Нарушение. Из всех членов семьи второго дяди по материнской линии только Лю Чжэвэй был немного знаком с Сякао. Среди других его братьев и сестер были тоже родные брат и сестра. Сестру звали Лю Фисю, и ей было уже 14 лет. У нее был мягкий и спокойный характер, и она ни капельки не походила на свою мать, у которой был более резкий характер. Младшим братом был Лю Чжэцань, и он был примерно того же возраста, что и старший брат Сякао. У него все еще был немного детский вид, поэтому в настоящее время он находился в соседней комнате, пытаясь приблизиться к Большому Серому. Лю Чжиминь был единственным ребенком третьего дяди по материнской линии. У него был темперамент, похожий на темперамент его отца, прямой и непредубежденный. Он уже два года учился в городской школе, и люди говорили, что его оценки были неплохими. Никто дома не надеялся, что он сможет сдать экзамены в префектуре или округе, они только хотели, чтобы он был достаточно грамотным, чтобы его не обманули. В будущем он мог бы стать бухгалтером в одном из магазинов города, что было бы неплохой карьерой для него. Все двоюродные сестры сидели на кровати, свободно болтая с Сякао, в то время как все ее двоюродные братья находились дальше, все плотнее окружая Большого Серого. Они хотели подойти поближе, но в то же время немного боялись волка. Лю Чжэцань был самым настойчивым из всех них. Несмотря на то, что его старшие братья пытались отговорить его, Он подходил все ближе и ближе к Большому Серому. Большой Серый бросил на него предупреждающий взгляд, но мальчик совсем не испугался и протянул руку, чтобы коснуться шерсти волка. У Большого Серого не было ни малейшего желания потакать ему. Сначала он обнажил свои длинные зубы в злобном выражении, чтобы напугать мальчика. Однако Лю Чжицань вспомнил слова своего младшего двоюродного брата о том, что этот волк, Большой Серый, не кусает людей, поэтому он снова проявил свое мужество. Люди, болтающие в комнате, внезапно услышали громкий крик и последующие жалобные вопли Лю Чжицань. Все они выбежали посмотреть, что случилось. Зрелище, открывшееся их глазам, заставило всех покрыться холодным потом. Лю Чжицань был вдавлен в землю так, что не мог двигаться из-за этого гигантского серого волка. Все острые зубы серого волка были обнажены, и они находились всего в сантиметре от шеи Лю Чжицань. Лю Чжицань был так напуган, что полностью прекратил сопротивление, поэтому мог только закрыть глаза и лежать там. Изумрудно-зеленые глаза Большого Серого пристально смотрели на мальчика, а волк при этом подумал: «Отвратительный человек, кто дал тебе смелость попытаться прикоснуться к моей голове?» На лице Юй Сиакао появилось беспомощное выражение. Большой Серый умел только пугать людей. Когда он впервые прибыл в резиденцию Юй, он использовал точно такой же метод, чтобы напугать Лю Фанпин, который всегда крутился вокруг него. Малыш был так напуган, что намочил штаны, и у него несколько дней была высокая температура. Большой Серый, должно быть, почувствовал нетерпение после того, как его преследовали старшие братья, и хотел показать пример одному из них. «Сиакао, быстрее обуздай своего волка и не дай ему укусить твоего старшего брата Чжицань». Мадам Я была готова взорваться от беспокойства. Если волк укусит его, как может этот мальчик Чжицань остаться в живых после этого? Мадам Ху была внутри и занималась рукоделием. Когда она услышала рыдания своего сына, она подошла посмотреть и чуть не упала в обморок от этого зрелища. Ее ноги подкосились, и она села на землю, издав пронзительный вопль. Пронзительный звук сделал Большого Серого еще более раздражительным, а выражение его морды стало еще более свирепым. Юй Сиакао знала, что злобную натуру Большого Серого провоцируют братья, и поспешно приблизилась к нему, чтобы схватить его за шею. Она тихо успокоила его. Пронзительные крики мадам Ху продолжались, поэтому она не могла не отругать пожилую женщину. «Тетя, разве вы не знаете, что дикие животные больше всего ненавидят шум? Если вы хотите, чтобы старший брат Чжицань умер быстрее, тогда продолжайте плакать и кричать». Мадам Ху повела себя так, словно кто-то ущипнул ее за шею, и сразу же перестала плакать. Она посмотрела на своего сына, который был расплющен на земле и потерял все свое лицо. Она подавила свое беспокойство и испуг и тихо сказала: «Быстрее уведи этого бессловесного зверя. Если это причинит боль моему Чжицань, то мне все равно, семья мы с тобой или нет». Госпожа Я также беспокоилась о своем внуке, но когда она услышала невежливые слова своей второй невестки, она стала немного несчастной. «Как его мать, ты должна знать, какой характер у твоего сына. Если ты не в состоянии присматривать за ним, кого ты можешь винить в этом?»